Через несколько мгновений к нему вернулась способность дышать. Он услышал, что Гарф стучит в дверь, и, шатаясь, поднялся на ноги. Надо было срочно что-то придумать. Масрин знал Гарфа. Теперь этот тип, скорее всего, уверен, что Масрин возглавляет мафию. Если они не выйдут, Гарф вызовет полицию. А это в конечном итоге приведет к... Горло нестерпимо горело после того, как Масрин побывал в будущем. Однако, сказал он себе, удивляться тут нечему. Он совершил основательный прыжок вперед во времени. Состав земной атмосферы, должно быть, постепенно изменялся, и люди к ней приспособились. Для него же такая атмосфера все равно, что яд. «Послушай-ка», — обратился он к Кей, — «у меня возникла другая идея. Возможно, альтернатива. Либо под доисторическим слоем лежит другой, еще более ранний слой. Либо доисторический слой представляет собой лишь временную прерывность, а под ним тот же самый, нынешний Нью-Йорк. Тебе ясно?» «Нет». «Я попытаюсь проникнуть под доисторический слой. Может быть, это даст мне возможность попасть на первый этаж. Во всяком случае, хуже не будет». Кей думала, стоит ли углубляться на несколько тысячелетий в прошлое, чтобы пройти несколько метров. Однако она ничего не ответила. Масрин открыл дверь и в сопровождении Кей вышел на лестницу. «Пожелай мне удачи», — сказал он. «Черта лысого, а не удачи», — откликнулся с площадки мистер Гарф. «Убирайтесь-ка отсюда на все четыре стороны». Масрин стремглав пустился бежать вниз по лестнице.